Новое молчание словно тяжелым грузом придавило всех в комнате. Где-то тикали часы, все громче и громче, пока их голос не стал напоминать грохот молота. «Меня это уничтожило», — тихо сказал Хобби и замолчал, только кислород с шипением поступал в его легкие. «Просто уничтожило. Я повторял, что с радостью отдал бы остаток своей жизни за всего лишь еще один день с ним». «Остаток моей жизни», — повторила его жена, — «за всего лишь еще один день с ним». «Я действительно так бы и сделал», — сказал Хобби. «Да и сейчас тоже, майор. Правда, со мной сегодняшним заключать такую сделку бессмысленно, верно? Мне немного осталось. Но я говорил это тогда и в течение 30 лет. И бог свидетель, каждое мое слово было искренним. Остаток жизни за всего лишь еще один день с ним». «Когда его убили?» — мягко спросил Ричард. «Его не убили», — ответил Хобби. «Его захватили». «Он попал в плен?» Старик кивнул. «Сначала нам сказали, что Виктор пропал. Мы решили, что он погиб, но цеплялись за надежду. Его объявили пропавшим без вести, и так и осталось. Мы не получили официального извещения о его смерти». «Поэтому мы ждали», — сказала миссис Хобби. «Мы ждали многие годы. Затем начали задавать вопросы. Нам ответили, что Виктор пропал без вести, но они предполагают, что он погиб. Больше они ничего сказать не могли. Его вертолет сбили над джунглями, но обломков так и не нашли». «Мы это приняли», — продолжал Хобби. «Мы же знали, как там было. Многие юноши умирали, и никто не знал, где их могилы. Так всегда бывает на войне». «Затем построили мемориал», — проговорила миссис Хобби. «Вы его видели?» «Стену?» — спросил Ричард. «В округе Колумбия?» «Да, я там был и видел ее. Меня она очень тронула». «Они отказались выбить на ней его имя», — сказал Хобби. «Почему?» «Нам не объяснили. Мы спрашивали и умоляли, но внятного ответа так и не получили. Они только сказали, что он больше не считается погибшим во время военных действий». «Тогда мы спросили, кем он считается», — заговорила миссис Хобби. «И нам ответили, что наш сын считается пропавшим без вести». «Но имена других солдат, пропавших без вести, выбиты на стене», — сказал Хобби. В гостиной снова наступило молчание, только где-то в другой комнате часы громко отсчитывали минуты. «А что сказал по этому поводу генерал Гарбер?» — спросил Ричард. «Он сказал, что не понимает, как такое может быть», — ответил Хобби. «Совершенно не понимает. Когда он умер, он как раз пытался в этом разобраться». Снова наступило молчание, только шипел кислород, да тикали часы. «Но мы знаем, что произошло», — сказала миссис Хобби. «Знаете?» — удивленно спросил Ричард. «И что же?» «Здесь может быть только одно объяснение», — сказала она. «И его взяли в плен». «И так и не отпустили», — добавил Хобби. «Вот почему армия скрывает от нас правду», — добавила миссис Хобби. «Правительству стыдно, а на самом деле часть наших мальчиков, попавших в плен, так и оттуда и не вернулись. Вьетнамцы удерживают их в качестве заложников, чтобы после войны получать помощь из-за границы, признание их как торговых партнеров и кредиты от нас. Это что-то вроде шантажа. Наше правительство много лет держалось, несмотря на то, что наши мальчики остаются в плену. Они не могут в этом признаться, и потому все скрывают и отказываются отвечать на наши вопросы». «Но теперь мы можем это доказать», — сказал Хобби, достал из папки очередную фотографию и протянул Ричеру. Она была более свежей, с яркими блестящими красками, телефотоснимок, сделанный через тропическую растительность. Бамбуковый забор, переплетенный колючей проволокой, азиат в коричневой форме и бандане. В руках у него винтовка, советский АК-47, это видно совершенно ясно и четко. И еще один человек, европейского типа, лет 50, высокий, изможденный, худой, сутулый и седой, выцветший и сильно истрепанной военной форме. Он стоит боком к азиату, но по его позе видно, что он от него отшатнулся. «Это Виктор», — сказала миссис Хобби. «Наш сын. Фотография сделана в прошлом году». «Мы спрашивали о нем в течение 30 лет», — проговорил Хобби. «Но никто не хотел нам помочь. Мы спрашивали всех, кого могли. А потом нам удалось найти одного человека, который рассказал нам про засекреченные лагеря. Их немного, всего несколько, и в них осталось лишь горстка заключенных. Большинство уже умерли. Одни от старости, другие от голода и лишений. Этот человек побывал во Вьетнаме и все для нас узнал. Ему даже удалось подобраться совсем близко к лагерю и сделать фотографию. А еще он говорил с другим заключенным через колючую проволоку. Он спросил, как зовут мужчину, которого он только что сфотографировал. И тот сказал, что это Вик Хобби, пилот вертолета первого воздушно-десантного отряда. «У того человека не было денег, чтобы освободить нашего сына», — сказала миссис Хобби. «Мы отдали ему все свои сбережения, чтобы оплатить его первую поездку. У нас совсем ничего не осталось, поэтому мы познакомились в больнице с генералом Гарбером. Мы рассказали ему нашу историю и попросили, чтобы он попытался убедить правительство спасти нашего сына». Ричард не мог оторвать глаз от фотографии и от человека с изможденным лицом, изображенного на ней. «Кто еще видел эту фотографию?» «Только генерал Гарбер», — ответила миссис Хобби. «Тот человек, который ее сделал, сказал, что мы должны хранить ее в секрете, потому что это очень тонкое политическое дело и очень опасное, ужасный факт, похороненный в истории нашей страны. Но мы должны были показать ее генералу Гарберу, потому что он мог нам помочь». «И что вы хотите, чтобы я сделал?» — спросил Ричард. Снова наступила тишина, которую нарушало лишь шипение кислорода, бегущего по прозрачным пластиковым трубкам. Губы старика дрожали, но он сумел с собой справиться и произнес. «Я хочу, чтобы он вернулся. Хочу перед смертью еще раз увидеть моего сына». После этого старики замолчали, дружно повернулись к фотографиям в рамках, стоящим на каминной полке, и, казалось, забыли про Ричарда. Потом старик взглянул на Ричарда, обеими руками с трудом поднял с колен кожаную папку и протянул ему. Папка была совсем тонкой. Кроме трех фотографий, которые Ричард уже видел, в ней лежало несколько писем от их сына и официальное извещение военного департамента, а также документы, указывающие на ликвидацию всех их сбережений и перевод удостоверенным чеком 18 тысяч долларов на указанный адрес в Бронксе с целью организовать разведывательную экспедицию во Вьетнам под руководством некоего человека по имени Раттер. Письма от их сына начинались короткими записками из разных мест на юге, сделанными в Дикси, Полке, Уолтерсе, Раккере, Бельвуаре и Беннинге, по мере того, как он проходил подготовку. Затем краткое письмо из Мобила в Алабаме, когда он сел на корабль, чтобы отправиться в месячное путешествие через Панамский канал и Тихий океан в Индокитай. Затем совсем короткие телефонограммы из Вьетнама. 8 из них относились к первому сроку пребывания там и 6 ко второму. Бумага пролежала в папке 30 лет и стала сухой и жесткой, точно древний папирус, найденный археологами во время раскопок. Письма Виктора Хобби оказались самыми обычными, полными банальных фраз, которые пишет молодой солдат домой. Миллионы родителей по всему миру хранят старые письма вроде этого, написанные в разные времена, с разных войн, на разных языках, но с одинаковым содержанием. Еда, погода, разговоры о военных действиях, уверение в том, что все будет хорошо. Ответы из военного департамента прошли 30 лет бюрократической машины. Первые были отпечатаны на старых пишущих машинках, кривые буквы, неравномерные пробелы и красные пятна в тех местах, где соскользнула лента. Письма, вышедшие из электрических машинок, выглядели лучше и внешне были относительно одинаковыми. Имелось и несколько безупречно напечатанных писем на отличной бумаге. Наступила эра компьютеров. Однако содержание везде оставалось одним и тем же. Сведений нет, пропал во время боевых действий, считается погибшим. Соболезнования и больше никакой информации. Сделка с Раттером оставила стариков без денег. У них имелся скромный совместный фонд и немного наличных в банке. Ричард обнаружил листок бумаги, написанный дрожащей рукой, видимо, рукой миссис Хобби, где она старательно производила расчеты, урезая суммы, пока они не начали соответствовать выплатам по социальному обеспечению, чтобы набрать как можно больше денег на экспедицию. Деньги из совместного фонда и со счета в банке были сняты 18 месяцев назад, сложены и переправлены в Бронкс. Раттер прислал им квитанцию и подробно расписал, сколько будет стоить экспедиция, которая должна была отправиться немедленно. А также просил сообщить ему любую сколько-нибудь полезную информацию, включая личный номер, послужной список и имеющиеся фотографии. Через 3 месяца после этого пришло новое письмо, где сообщалось об обнаружении секретного лагеря, была вложена фотография, сделанная с риском для жизни, и описан короткий разговор с другим заключенным через колючую проволоку. Кроме того, Раттер предоставил подробную разработку спасательной операции стоимостью в 45 тысяч долларов, но у стариков Хобби их не было. «Вы нам поможете?» – нарушила молчание пожилая женщина. «Вам все понятно? Или у вас есть еще какие-то вопросы?» Ричард посмотрел на нее и увидел, что она следила за ним, пока он рассматривал документы в папке. Он закрыл папку и опустил глаза, пытаясь понять только одно – почему ли он не сказал им правду?